Глава 26. Несколько часов бесцельно бродил он по городу и внезапно очутился на площади Инмакулада Консепсион в районе Бельграна. Там Мартин присел на скамейку. Церковь перед ним, казалось, еще переживала ужас этого дня. Зловещая тишина, мертвенный свет зари, мелкий дождик. Все придавало этому уголку Буэнос-Айреса пугающий роковой облик. Мартин учудилось, будто вон в том старом здании, примыкающем к церкви, скрыта мучительно важная грозная тайна, и взор его каким-то необъяснимыми чарами был прикован к этому углу площади, которую он видел впервые. И вдруг он едва не вскрикнул. По направлению к старому зданию шла через площадь Алехандро. В темноте, да еще в тени деревьев, Мартин был скрыт от ее глаз. Шла она какой-то неестественной походкой, и в движениях ее был тот же автоматизм, который Мартин подмечал не раз. Только теперь он был особенно заметен, бросался в глаза. Алехандро шла напрямик, как шагает лунатик во сне, идя навстречу своей судьбе, начертанной высшими силами. Было ясно, что она ничего не видит и не слышит. Она шла вперед решительно, но в то же время будто под гипнозом, ничего вокруг себя не замечая. Вот она подошла к дому, не колеблясь, направилась к одной из его закрытых глухих дверей, отворила ее и вошла. На миг Мартин подумал, что, возможно, он видит сон, или все это ему мерещится. Никогда раньше он не бывал на этой небольшой площади Буэнос-Айреса. Никакая цель не побуждала его идти сюда в эту злополучную ночь. Ничто не могло предсказать ему возможность такой немыслимой встречи. Слишком много было совпадений. И естественно, что в какую-то долю секунды Мартин подумал о галлюцинации или о сновидении. Однако, просидев не один час напротив этой двери, он уже не сомневался. Да, в дом вошла Алехандро. И осталась там, внутри. А почему? О том он не мог догадаться. Настало утро. Мартин побоялся оставаться дольше. Он не хотел, чтобы Алехандро, выйдя из дому, при дневном свете заметила его. Да и чего бы он достиг, увидев, как она выходит? Охваченный скорбью, скорее напоминавшей физическую боль, он направился к Кабильдо. Кабильдо, городской совет. Из лона этой фантастической ночи рождался пасмурный серый день, дышащий усталостью и грустью.